Во время еды, мы обговорили мою ситуацию. Профессор предложил ускорить создание документов для меня, а после заключить рабочий контракт, условия которого предложил обсудить позже, когда я уже получу документы на руки. Также профессор попросил вернуть пакетик Декстерлая, вызвав у меня ступор. Я не помнил, куда его дел. Увидев хитрый взгляд Дженни, я понял, что проблем не будет, скорее всего она знает, где он. И действительно, она вытащила его из своей сумочки, что носит на поясе, сказав, что обнаружила его вчера в коляске. «Ладно, я постараюсь подключить все свои связи, чтобы сделать для тебя документы как можно скорее». С блеском в глазах поднялся из-за стола профессор. «Чем быстрее мы сможем приступить к исследованиям, тем лучше. Пока что я предлагаю следующее. Ты будешь жить в этом особняке, у меня найдется свободная комната. Питание включено. Также ты получишь доступ первого уровня в библиотеке. Там содержатся книги с базовыми знаниями по всем направлениям. От справочника по покемонам, до географических атласов. Взамен же ты поработаешь в моем заповеднике, а также позволишь мне изучить свои глаза». С маниакальным блеском в глазах сказал профессор. «Если под изучить вы не имеет в виду вытащить и посмотреть повнимательней, то я согласен». «Ха-ха-ха, нет, конечно», не очень убедительно рассмеялся профессор. «Просто пара тестов, проверка зрения на специальном оборудовании, возможно, практические исследования с применением покемонов. Не переживайте, я не причиню им вреда». «Все еще не очень убедительно». «Ладно, о, я согласен». «Вот и замечательно, пойдемте выберем вам комнату, а после я проведу небольшую экскурсию». Посмотрев на Дженни, профессор продолжил. «Но сначала, если офицер не желает составить нам компанию», Дженни отрицательно покачала головой, «то мы проводим Дженни». «Не стоит, я сама найду выход», ответила Дженни. «Удачи тебе». «Ах да, совсем забыла, на какое имя оформлять документы?» Уже выходя из столовой спросила Дженни. «Я действительно не помню, как меня звали. Судя по подписи, мое имя, а может и фамилия, начиналось или заканчивалось на Скар. Ну, пусть Скар и остается. Скар, Алекс Скар». «Хорошо, Алекс, удачи на новом месте», сказала Дженни, попрощавшись со мной. «До свидания, профессор Аук, постарайтесь не замучить его своими экспериментами». «Ну что ты, Дженни, не преувеличивай». «Ладно, Алекс, нам на второй этаж, я выделю тебе комнату в правом крыле здания». «Подождите, а покемоны?» «Не переживай, о них позаботятся горничные». «Но я обещал Сквертлу, что не уйду от нее. Если я не выполню столь простое обещание, то как она будет мне доверять потом?» «Ха-ха-ха, из тебя выйдет отличный тренер покемонов. Ладно, можешь взять их с собой». «Спасибо, профессор». Идя по коридорам второго этажа, я обратил внимание на отличие интерьера от холла первого. Эти места выглядят как жилые, когда первый этаж создавал ощущение, что ты находишься в лаборатории. Зайдя в одну из комнат, я был приятно удивлен. Просторная комната, большая двуспальная кровать, мягкий белый ковер на темном паркете, стены, обитые деревом, выкрашенные в светло-бежевый оттенок, большой шкаф у одной из стен и рабочий стол у другой. Над кроватью огромное окно, в данный момент зашторенное. Профессор прошел мимо меня и раскрыл шторы, осветив комнату мягким светом солнца. «Что ж, мне определенно нравится эта комната». Справа, недалеко от шкафа, была дверь. Спросив разрешения, я открыл ее, обнаружив ванную комнату с полноценной ванной, а не душевой кабиной, как было в палате. Уже не терпится ее опробовать. Не замечал за собой таких порывов. Хотя, когда бы им появиться? Слишком суетным был последний день, а в тени, где я плавал до этого, им взяться и неоткуда. Выйдя из ванной, я сообщил профессору, что мне очень понравилась эта комната. В это же время во входную дверь постучались. Дождавшись разрешения войти от профессора, внутрь прошла другая девушка в форме горничной. «Знакомься, это Венелана, она назначена твоей личной горничной. В ее задачи входит сопровождение тебя по особняку, пока ты не освоишься, побудка, напоминание о текущих делах, уборка в этой комнате. Если захочешь перекусить на рабочем месте», указал он на стол, «то Венелана также об этом позаботится». «Венелана, это Алекс, твоя задача заботиться о нем, как прикажете, профессор». «Здравствуйте, мистер Алекс, можете звать меня Лана. С этого дня я буду вашей персональной горничной, как уже сказал профессор. Рада поработать с вами». «Да-да, Немного ошалело, сказал я. Не ожидал такого гостеприимства от профессора. Что ж, если комнату мы тебе выбрали, я кивнул, то можем начать экскурсию. Венелана, приберись тут пока. Как закончишь, спускайся в лабораторию 2А. Я думаю, к тому времени мы будем уже там. Как прикажете, профессор. Итак, дорогу до спальни ты, я надеюсь, запомнил. В этом крыле, кроме тебя, никто больше не живет. Венелана, как и остальные слуги, живут в левом крыле, там тебе делать нечего, но если будет любопытно, то можешь сходить посмотреть. На втором этаже, помимо жилых помещений, расположена гостиная, где ты уже был. К гостиной примыкает малая кухня, что связано с большой при помощи лифтов. Большая кухня расположена возле столовой, где мы обедали. Рассказывал профессор, пока мы подходили к лестнице на первый этаж. На первом этаже, помимо столовой, расположены лаборатории. В правом крыле, указал он в нужном направлении, лаборатории по изучению покемонов растений, некоторых ядовитых и мирных, не представляющих опасности, покемонов. Также через правое крыло ты можешь выйти в оранжерей. В левом крыле, указал в противоположную сторону, укрепленные лаборатории, для изучения буйных или просто сильных покемонов. Также через левое крыло ты можешь пройти в библиотеку. С чего начнем? Давайте направо. Хорошо. Итак, в этой лаборатории мы ходили по всему особняку профессора в течение 2 часов, не меньше. Как оказалось, профессор живет здесь не один, и речь не о слугах. Позади основного особняка есть небольшой городок, который за особняком было не видно. В нем живут лаборанты и помощники профессора. Я не стал запоминать их имен, так как штат у профессора был определенно немаленький. Достаточно знать, что над каждым исследованием трудится от 4 до 10 человек, при этом я насчитал десяток различных исследований, связанных с покемонами. Оказалось, что покемоны – это не только животные, но и некоторые разумные растения, насекомые, рыбы. Мир покемонов действительно разнообразен. Вспомнив слова Дженни, я попросил профессора показать мне Гаярдоса. Я как раз собирался продолжить экскурсию, но уже по внешнему заповеднику, ответил на мое предложение профессор. Пойдем. По этим местам бесполезно передвигаться на своих двоих. Для этого у меня есть специальные багги, сказал профессор, выходя во двор. Они не очень быстры, но предназначены для любой местности. В заповеднике у меня есть 6 климатических зон. Вы с Дженни проезжали мимо полей, самой мирной зоны. Если ты посмотришь на запад, то увидишь ледяную тундру. Действительно, не знаю, какими технологиями это реализовано здесь, но напоминает мой заповедник. Наверное, я не помню, каким он был. Помню только, что он был очень большим, что в нем было много животных, много редких животных, что в нем были разные климатические зоны, но какие именно уже не помню. Я не помню большей части зверей, что там содержались. Однако, смотря на некоторых покемонов, на ум приходят некоторые звери из моего заповедника, как страус и киви, глядя на додо, двухголовую птицу, которую я видел, пока ехал сюда с Дженни. Также есть зона пустынь, совмещенная с каменистой местностью, зона моря, которая находится между ледяной и вулканической зоной, зона лесов, в которой есть огромное озеро. Собственно, нам туда. Гаярдос, покемон водяного и летающего типов, обитает в глубоких водоемах. Ему не важно, пресная вода или морская, главное, чтобы он мог там вместиться. Мы приехали, сказал профессор, остановившись возле действительно огромного озера. В этом озере обитает стая гаярдосов. Об этом озере скажу тебе следующее. Если захочется искупаться, ни в коем случае не суйся туда. Гаярдосы очень раздражительны и очень не любят вторжения на свою территорию. Теперь проведем первый эксперимент. Включи свои глаза и скажи, сколько гаярдосов тут обитает. Хорошо, профессор. Активировав магическое зрение, я чуть не ослеп. Ярчайшая нежно-голубая энергия заполняла озеро. Она была настолько плотной, что разглядеть хоть что-то сквозь нее было практически невозможно. Профессор, я не могу этого сделать. Все озеро заполнено яркой голубой энергией. Она настолько плотная, что я не вижу сквозь нее ничего. Вот как, это же потрясающе. Я вздрогнул от неожиданного крика. Покемоны легко адаптируются и развиваются в насыщенных энергией местах, или, места, в которых обитают сильные покемоны, со временем насыщаются их энергией. Столько идей. Нам надо проверить и остальные зоны. Профессор, я чувствую что-то еще. Могу я кое-что попробовать? Да, пылая энтузиазмом, ответил профессор. Положив сквертло, я попытался втянуть энергию из озера, не выходит. Чувствуя легкое наитие, я подошел к озеру и опустил в него руку. Энергия полной рекой потекла по моей руке. Вместе с потоком энергии приходило насыщение. Слегка закружилась голова. «Что ты сделал?» – вывел меня из транса профессор. «А, я не знаю. Я просто почувствовал тягу от этой энергии и попытался забрать ее. Вода. Вода поднялась по твоей руке и пропала где-то под одеждой. Не мог бы ты снять футболку и повторить? Мне интересно, куда она девается. Я чувствую наполненность. Не думаю, что в меня влезет еще больше энергии, но я попробую». Я сделал так, как и сказал профессор, и сам увидел, что вода концентрируется на уровне сердца, после чего впитывается в кожу. В магическом же зрении, голубая энергия поглощалась моей, красной, увеличивая ее плотность в этой области. Увлекшись этим зрелищем, я не заметил, как под водой показались пара бледно-желтых пятен, между которых была длинная полоска того же цвета. «Назад!» — крикнул профессор, схватив меня за плечо и откинув от озера, сразу же прыгая в сторону. Вода вспучилась, и в то место, где я недавно был, ударила огромная синяя драконья морда. Встряхнув головой, выплевывая гальку из пасти, змей издал громкий рык, после чего вылез из воды, возвышаясь метров на 5 над нами. Он светился яркой синей энергией, когда его боковые и спинной плавник светились бледно-желтой. «Гайра-а-а-а!» – заревело чудовище. Сквиртл, которую я оставил около профессора, когда решил подойти к воде, с испугу спряталась в панцирь, издавая при этом громкие писки. «Вот это Гайардос, как ты и хотел», — подбежав ко мне, сказал профессор. «Как я уже говорил, Гайардосы — очень агрессивные покемоны, а это, похоже, их вожак. Как вы определили это?» Слегка успокоившись и успокоив Сквиртла, спросил я. «По размерам и поведению. Обычно гайардосы вырастают до 6-7 метров в длину. Этот, судя по тому, насколько он возвышается над водой, не менее чем 8-метровый. При этом, гайардосы нападают на людей первыми, только если те заходят на их территорию. Этот напал на тебя, пока ты еще был на суше, что значит, что он считает своей территорией весь водоем. А сейчас нам нужно бежать. Быстро!» — крикнул профессор, пытаясь поднять меня с земли. Не понимая, что происходит, я посмотрел на Гайардоса, и белый концентрированный шар энергии, что завис перед его пастью, мне ну очень не понравился. Подскочив с земли, старясь не выронить сквертла, я рванул от Гайардоса. Обернувшись, я испытал ужас. Змей целился в Пиджи, что лежал на земле с выбитым крылом. Судя по камням, что лежали рядом, в него попала шрапнель из гальки, вызванная ударом змея об берег. Рванув к Пиджи, попутно концентрируя энергию, я выпустил ту навстречу белому лучу, исходящему из пасти Гайардоса. Я высосал всю энергию из его атаки. Я не знаю, как такое произошло, и судя по недоумевающей морде Гайардоса, тот тоже ничего не понял. Я почувствовал злость. Только что, мой первый товарищ в этом мире, что помог мне, впервые встретившись со мной, мог погибнуть. Змей напал на беззащитную птицу, которая не сделала ему ничего. Она не зашла на его территорию, он не хотел ее сожрать, он просто хотел выплеснуть на кого-то свою ярость. Что ж, я его понимаю. Сконцентрировав над ладонью туман, что был сильно насыщен энергией, поглощенной из атаки змея, я выпустил толстый красный луч по Гайардосу. Тот, проявив немалую ловкость для своих размеров, увернулся. Движение кистью, и луч следует за своей целью, вызывая цепочку взрывов где-то в центре озера. Извернувшись, змей поставил туловище под удар, что должен был прийтись в его морду. Взрыв энергии откинул его, повалив на озерную гладь, после чего тот начал постепенно уходить на дно. Я видел рану, и, вроде, она была не смертельной. Обугленные брюшные пластины, небольшие кровотечения. Если его не разорвут другие обитатели озера, то он оклемается. Не хотелось бы убивать его. Подойдя к Пиджи, я осмотрел его крыло, то действительно было сломано. «Отойди немного», — мягким голосом сказал Аук, плавно отодвинув меня от Пиджи. Он достал покебл, после чего прикоснулся им к голове Пиджи. Тот, обратившись в красную энергию, пропал в покеболе. «Держи», — сказал профессор, передав мне покебл, «теперь он официально твой товарищ. За травму не переживай, пока он в покеболе, он находится в стазисе. Мы сможем спокойно доставить его до лаборатории, где есть все для лечения. поехали. Все так же мягко, видя мое подавленное состояние, говорил профессор. Продолжим экскурсию позже. Сев в багги, мы поехали назад. Всю дорогу я продолжал гладить Сквиртла, и та, расслабившись в моих объятиях, уснула. «Ты в порядке?» – спросил профессор, спустя половину пути. «Что это было?» «Я не знаю, я просто разозлился, когда понял, что Пиджи мог умереть. И вот что получилось. А гиперлуч – это его атака, которой он воспользовался. Что с ним произошло? Он летел в тебя, а после, будто врезавшись в какую-то стену, пропал. Я, кажется, поглотил его, как и энергию из воды до этого. Потрясающе. Это мы тоже исследуем. Как и тот луч, что ты использовал. Хорошо, профессор. Немного приободрившись, ответил я. В особняке мы направились в одну из лабораторий в левом крыле. Профессор рассказывал, что в ней выводят новые, специализированные лекарства для покемонов. Такие, что можно использовать на месте, не обращаясь в клинику. Универсальное противоядие, мощное противоожоговое, антишоковое, специальные повязки для остановки кровотечения, разогревающие мази, против оледенения, бандажи для фиксации и лечения переломов. Особенность каждого из создаваемых здесь препаратов в том, что они могут действовать, пока покемон в покеболе, тем самым значительно ускоряя заживление. Обработав раны Пиджи и наложив бандаж на крыло, мы поместили его обратно в покебол. «Профессор, расскажите о покеболах. Мне интересно, как, а что если посмотреть на процесс запечатывания и распечатывания покемона через магическое зрение?» «Лекс, Алекс, профессор тряс меня за плечо. Не пугай меня так. А чем ты так задумался? Мне стало интересно, что я увижу, если посмотрю своим зрением на процесс призыва и отзыва покемона в покебол. Это отличная мысль. Включай. Включай же свои глаза. Нет, стой. Я должен все записать. Где камера? Вы бездельники, несите сюда камеру». Кажется, он не на шутку заинтересовался. «Так, все готово. Включай свои глаза. Как, кстати, ты зовешь свою способность?» «Магическое зрение, профессор». «Готово», — сказал я, внимательно смотря за действиями профессора. «Через арт!» — выкрикнул профессор, кинув покебол вперед. Покебол выстрелил красным лучом, что принял форму чего-то огромного, трехметрового. «И все? Серьезно? Нет. Вот, покебол и сам начинает светиться бордовой энергией. Подхваченный ею, он отправляется в руку профессора, после чего гаснет. Я озвучивал все, что видел, профессор записывал все на камеру. Тем временем из красного силуэта сформировался дракон. Настоящий оранжевый дракон, стоящий на задних лапах, с бежевым брюшком, голубыми крыльями и небольшими рожками на голове. Но самое необычное – его хвост. Он горел, при этом не доставлял ящеру какого-либо дискомфорта. «Хорошо, как я и думал, теперь в другую сторону, через арт, назад», – прокомментировал мои наблюдения профессор. Шар засветился красной энергией, выпустил луч в через арда, окутал того красной энергией, и втянулся вместе с Черезардом внутрь, и все, как-то разочаровывающе. «Ну, а что ты хотел? Ах да, ты же не знаешь, как работают покеболы. Я рассчитывал раскрыть что-то, что еще неизвестно человечеству, однако, было ожидаемо, что ничего нового о покеболах мы не узнаем. На самом деле, покебол работает довольно просто, но в то же время он использует концепции, которые непонятны людям до конца. Он использует энергию пространства, которую вырабатывают некоторые покемоны. Эта энергия направляется покемонами в специальные кристаллы-сборники, после чего с ней может работать и человек. Конечно, человек не может оперировать ей как покемон. Профессор осекся, видимо, вспомнив мою атаку на Гаярдоса. Обычный человек, я хотел сказать обычный, среднестатистический человек не может оперировать ей как покемон. Для этого используют изолирующие платы и каналы, способные эту энергию проводить. Подробную схему, увы, я не могу тебе дать, так как это производственная тайна, что известно очень узкому кругу лиц, но общие положения тебе должны быть понятны. Используя небольшую часть кристалла с пространственной энергией, мы можем создать зацикленный сам на себя пространственный карман, в который помещается покемон. В нем он находится в полустазисе, для покемона это ощущается как легкая дрема. При поимке покемона, на того ставится определенная пространственная метка, что запрещает привязывать покемона к другому пространству. Именно из-за этой метки и нельзя ловить уже пойманных покемонов. Но откуда берется энергия, на поддержание самого пространства. Ведь энергия кристаллов не бесконечна, я бы мог предположить, что от самих покемонов, но не каждый же покемон может производить энергию пространства. Да, не каждый. Именно поэтому в покеболе стоит универсальный преобразователь. Поначалу, покемону в стандартном покеболе не очень комфортно, ведь из него тянется энергия, причем довольно много. Но, примерно через 5-6, если я не ошибаюсь, секунд, преобразователь настраивается на тип покемона, уменьшая откачку энергии в разы. Существуют специализированные покеболы, в которых изначально стоит преобразователь определенного типа. С одной стороны, таким покеболам намного проще поймать покемона соответствующего типа, потому что энергия того покемона не будет пытаться прекратить откачку, и тот, скорее всего, не вырвется. С другой, если ты попытаешься поймать таким покеболом покемона другого типа, то попросту сломаешь покебол. Тот не сможет запитаться энергией покемона, после чего выпустит его, и больше не будет работать. Да, забыл уточнить, энергии в покеболе ровно на один бросок, потому, если ты не сможешь поймать покемона с первого раза, то покебол придет в негодность до перезарядки. Для таких случаев есть специальное устройство, которое питает покебол энергией пространства. Вот только специализированные покеболы не могут ее принимать, потому и перезарядить их у тебя не выйдет. Хотя, возможно, что именно у тебя и выйдет, ведь ты можешь поглощать разную стихийную энергию. Может, ты сможешь влить ее в покебол, надо будет обязательно это проверить. Профессор, вы упомянули, что покемон может вырваться из покебола. Что вы имели в виду? Как ты, возможно, знаешь, покемоны – дикие создания, что могут повелевать определенной энергией. Ключевое слово – «дикие». Для того, чтобы покемон стал твоим напарником, тебе надо его поймать. Для этого обычно дикого покемона изматывают битвой, чтобы их внутренняя энергия была потрачена как можно больше, а остатки тратились на восстановление. После чего его помещают в покебол, и если все было сделано правильно, то он там и останется. Если же у покемона осталось достаточно энергии, та будет рефлекторно сопротивляться откачке, что приводит к дестабилизации пространства внутри покебола. Покемон врывается из покебола в таком случае. Но, если покемон истощен битвой, а после покебол еще и откачивает из него энергию, разве это не вредит покемону? Хороший вопрос. Казалось бы, да, ты высушиваешь покемона до последней капли, и это не пойдет ему на пользу. Но для того, чтобы поймать покемона, а не убить его, в покеболе существуют ограничители. Если у покемона недостаточно энергии, то его сразу же выкинет из пространства. А почему они не вырываются после, когда придут в себя? Обычно, пока покемон не может выйти наружу, пространство стабилизируется, а после наполняется энергией самого покемона. Постепенно, преобразователи внутри покебола работают в обе стороны. Как я уже говорил, пространство внутри покебола представляет зацикленный сам на себя пространственный карман. Другими словами, если энергию внутри полностью перекрасить в энергию огня или воды, то с карманом ничего не случится, так как эта энергия не сможет прорвать оболочку. Так как за то, чтобы вырваться из покебола отвечает энергия, которой покемон управляет на интуитивном уровне, то он и не спешит выбираться из пространства, которое состоит из приятной для него энергии. Более того, его энергия постепенно накапливается в пространстве покебола, и чем дольше покемон находится у тебя, тем быстрее он развивается. Спасибо за познавательную лекцию, профессор. Я слышал, что, когда покемон получает критические повреждения от другого покемона, он не умирает, а отправляется в покебол. Это происходит из-за пространственной метки? В общем-то да. Пространственная метка реагирует как на состояние покемона, так и на окружающую энергию. Эта метка устроена еще сложнее, чем покебол. И именно она является одной из загадок покебола. Люди, что отвечают за их производство, знают, какая часть схемы устанавливает метку, но они не знают, как именно это происходит, и как именно работает метка. Все, что нам известно, это то, что она состоит из пространственной энергии, и помещается в тело покемона. Где она там находится, почему покемоны, используя свою собственную энергию, не могут ей навредить, как она считывает состояние покемона, почему реагирует только на критические состояния, вызванные другими покемонами. Все это нам неизвестно. Саму структуру метки изобрели в древние времена, когда только-только создавались первые покеболы. По легендам, Эту метку дал людям единственный когда-либо существовавший покемон пространственного типа. «Вы можете снять эту пространственную метку», — сказал я, посмотрев на Сквиртла. «Да, совсем про нее забыл. Пойдем в мой рабочий кабинет. Я тебе его еще не показывал. Он находится в левом крыле, неподалеку от третьей лаборатории». Дойдя до нужного кабинета, я удивился внутреннему бардаку. Повсюду валяются книги, бумаги, записи. Рабочий стол завален полностью, что не видно даже поверхности. На полу встречаются еще и покеболы. Кажется, из кучи бумаг в углу торчит клешня виновника такого беспорядка. «Хе-хе», — неловко посмеялся профессор, потирая рукой затылок. «Извини за такой бардак, я не ожидал сегодня гостей». «Нет, тот Крабби под горой бумаг не виноват». «Профессор, разве ваш Крабби не повредит бумаги, в которые он зарылся? Даже когда на нас напал Гаярдос, я не видел такого ужаса на лице Аука. Кажется, там действительно ценные бумаги. Не еет, только не исследование», — закричал профессор, рванув в указанный мною угол. Он достал Крабби из-под завала и положил его на середину комнаты. «Хук-хик-ху», — протрещал метровый в ширину краб. «Довольно необычный краб, с красным хитином, белым брюшком и четырьмя белыми лапками, и клешнями, по полметра каждая». «Ох, не начинай», — сказал профессор, кинув в него покебл. «Так, где-то тут было устройство», — бормотал профессор, разгребая завалы. «А, вот он», — достал профессор нечто, напоминающее большую двузубую вилку, покрытую странными узорами. «Так, теперь давай сюда свою черепашку». «Мою? Ну, конечно, она слишком сильно к тебе привязалась, чтобы отдавать ее кому-либо еще». Подошел ко мне профессор и ударил Сквиртла по панцирю. Вилка завибрировала, издавая мелодичное звучание. В магическом же зрении вилка выделяла новый вид энергии, который я раньше никогда не видел. Волны. От нее исходили красные волны, направленные в сторону Сквиртла. Расходясь по телу Сквиртла, те задевали определенный участок, который также стал испускать красные волны. Раньше он не был виден даже мне, теперь же я отчетливо вижу красный круг, который начал трескаться. Вот, он полностью сломался, и, как я понял, снятие метки было окончено. Ох, как я сам не догадался. «Что ты видел, скажи же мне?» «Что?» — опять начал пылать энтузиазмом профессор. Описав весь процесс с профессору, я увидел, как тот быстро записывает за мной. «Это сенсация, открытие века. Ты увидел пространственную метку. Ты понял, как работает пространственный ключ. Колебания. Гениально и так просто. Профессор, теперь я могу поместить Сквиртла в покебл? А, да-да, конечно. Держи. Можешь пока что отдыхать, завтра продолжим», — сказал он, кинув мне синий покебл. «Это водный, совсем не обязательно использовать именно его, ведь Сквиртл точно не сбежит от тебя, но другого у меня с собой нет». «Хорошо, спасибо. Надо просто приложить его к Сквиртлу». «Да-да, волны, лучи. А если использовать?» — продолжал бубнить профессор, с огромной скоростью записывая что-то в блокнот. Я приложил покебл, после чего Сквиртл оказалась внутри. Пару секунд кнопка по центру мигала красным, после чего, издав громкий щелчок, стала снова белой. «А как выпустить ее? Просто бросить покебл в землю?» «Да, только сначала нажми на кнопку по центру. Это нужно, чтобы покебл сам вернулся к тебе в руку». Сделав, как сказал профессор, я выпустил покемона. «Сквири, ну привет», — сказал я, глядя на черепашку с улыбкой. «Знаешь, называть тебя Сквиртл или черепашка как-то глупо. Я буду звать тебя Виви. Как тебе?» «Виви?» — попыталась повторить она. «Да, Виви, ты можешь издавать эти звуки, так что сможешь произнести свое имя, Виви». Радостно взвизгнула она, бросившись ко мне. «Уф, получил я увесистый удар в грудь. Да, я тоже рад. Ну что, пойдем ужинать и спать. Ты, должно быть, сильно проголодалась, Скви», — кивнула она. Глава 5. Золотая молодежь. Глава 5. Золотая молодежь. Обживаясь на новом месте, я совсем не заметил, как прошла целая неделя, большую часть которой я провел в библиотеке. Профессор Аук порой силой вытаскивал меня для проведения каких-либо тестов и экспериментов. Просканировав мои глаза, профессор не нашел ничего особенного, ни в обычном режиме, ни при использовании магического зрения. Попытки вновь повторить тот луч, которым я подпалил Гаярдоса, не увенчались успехом. Мне попросту не хватало энергии. Внутри моего тела ее было полно, но как только она выходила вовне, она сразу же начинала истаивать, впитываясь в окружение. «Сегодня мы должны проверить мое предположение, что для подобных атак мне необходимо насытить уже выпущенную энергию, поглотив ей какую-либо атаку покемона. Попытки насытить ее из окружающей среды уже провалились. Я могу поглотить внешнюю энергию внутрь, пополнив свои резервы, но насытить ею уже выпущенную энергию не выходит. За эту неделю я прочитал очень много различной литературы. География. Планета, на которой я нахожусь сейчас, как мне кажется, несколько больше, чем та, на которой я был раньше. Да, год здесь длится 16 месяцев. В одном месяце ровно 30 дней. Кажется, раньше это было не так. Климат на планетах не изменен. Нет смен времен года. Я думаю, это связано с тем, что планета летает не по эллипсоидной орбите, а по кольцевой, то есть всегда на равном удалении от здешнего Солнца. Сама планета разделена на регионы, в каждом из которых действует свое представительство Лиги. Политика. Лига покемонов является главным управляющим органом всего мира. У них нет единого представительства, что не мешает им быть мощнейшей политической, экономической и, в некотором роде, военной организацией в мире. Хоть тут и нет войн, как и говорил Маркус, однако вместо них есть битвы покемонов, и только люди, так или иначе входящие в лигу, имеют право участвовать в официальных битвах покемонов. На них решаются споры, заменяя военную активность. Разные города спорят за ресурсы. Битва покемонов между сильнейшими тренерами городов. Хотя происходит такое действительно редко, ведь есть политика. Разные регионы не поделили что-либо. Битва покемонов между чемпионами. Также тренеры лиги обязаны помогать в устранении различных проблем, что связаны с покемонами, или могут быть решены при помощи покемонов. Стихийное бедствие. Все ближайшие тренеры обязаны помогать в устранении последствий при помощи покемонов. Проблемы с бандами. Сбор большой группы тренеров для решения проблем. Пробуждение древних покемонов. Было и такое. Сильнейшие мастера, зовущиеся Великой Четверкой, обязаны срочно прибыть и усмирить покемона. Если четверка не справляется, то в дело вступает чемпион. А чемпион – это высшая военная сила лиги. Чемпионом становится исключительно сильнейший тренер покемонов. Каждый год представительство лиги проводит чемпионат между всеми желающими официальными тренерами лиги. Есть определенные требования, конечно, чтобы попасть на данное событие, однако для сколь-либо умелого тренера выполнить необходимые требования – не проблема. Лишь победитель региональной лиги, а именно так зовется чемпионат, имеет право бросить вызов Великой Четверке. Так, он может заменить одного из четверки, получив немалое влияние и спонсорство со стороны лиги. Однако, если претендент победит всех в четверке, одного за другим, причем на их условиях битвы, то он автоматически получает титул чемпиона региона. Есть два способа стать официальным тренером лиги. Первый – пройти соответствующую подготовку в одном из боевых залов, что специализируется на определенных типах покемонов. Там, сдав определенный экзамен, ты имеешь право получить своего первого покемона, тип которого определяется типом зала. После тебе дается определенное время, чтобы воспитать и натренировать покемона, используя ресурсы зала. Если мастера зала удовлетворит твой прогресс, то он выдаст тебе покедекстер и будет назначен твоим куратором. После, ты можешь либо продолжить работать в зале, помогая мастеру обучать новых тренеров, получая за успех новых покемонов, либо отправиться в путешествие. В первом случае ты будешь оставаться низшим членом лиги, до тех пор, пока тебя не повысит до помощника мастера, а после ты будешь иметь право стать мастером, если сможешь поддерживать уровень предыдущего мастера, или превзойти его. Во втором же случае, ты лишаешься рабочего места, привилегии пользоваться залом бесплатно, но обретаешь возможность принять участие в региональном турнире. Собственно, требование для участия – собрать минимум 8 знаков отличия. Знак отличия присуждается за победу над мастером зала, или за победу над его заместителем. Также можно получить знак отличия за внесение неоценимого вклада в качестве официального тренера лиги. Второй способ – пройти обучение у высокопоставленного члена лиги, получив от него покедекстер первого покемона. Одними из таких членов являются профессора, ученые, что изучают мир покемонов, разрабатывая различные приспособления для облегчения работы тренеров, а также развивая разные технологии. Собственно, профессора УК обычно берет по 3 студента каждый год. Второй способ крайне рискованный для будущего тренера, так как профессора слишком занятые и не особо следят за успехами своих учеников. Они дают им информацию, некоторые базовые навыки, а после отпускают в вольное плавание. Так было с Лаем, что оказался слишком самонадеянным и упрямым, за что и поплатился. Обычно профессора ставят условия на отлов определенных покемонов, платя за это деньги. Так делает и профессор Ук, что требует присылать ему минимум одного покемона в месяц. Он исследует абсолютно всех покемонов, так что не привередлив в типах. Данный контракт держится ровно год, через который тренер, получивший покемона от профессора, либо становится кем-то, приняв участие в турнире и пройдя хотя бы отборочные, либо остается никем, не сумев собрать определенное количество значков. Так как жить на что-то нужно, то такие тренеры обычно пытаются устроиться работать в какой-либо зал. Через пару месяцев заканчивается учебный год в местных школах, и профессору вновь пойдут студенты, среди которых тот выберет лишь троих, хотя бывают и исключения. К примеру, профессор упомянул, что на выходные к нему приедет его внук, который в этом году заканчивает школу, и будет взят четвертым подопечным на обучение. По какому принципу профессор отбирает студентов, я так и не понял, но, судя по тому, что за прошедшие две недели после отправки новой тройки в их путешествие, один из них уже умер, еще один до сих пор не прислал профессору ни одного покемона, и только последний, пока что, имеет какие-либо успехи в своем начинании. Профессору надо срочно менять критерии отбора, или ужесточать обучение, законодательство. В целом, ничего особенного, за исключением покемонов. Отлов покемонов кем-либо кроме официальных тренеров запрещен, остальное считается браконьерством. Одной из обязанностей тренеров – отлов браконьеров. Людям разрешено владеть покемонами, но если они не являются официальными тренерами, то могут лишь купить их, или получить лицензию на разведение покемонов, с которой они имеют право держать питомники покемонов. Для владельцев питомников существуют специальные, художественные соревнования, что помогают тем в рекламе. Купить покемона у владельцев питомника-призера – удовольствие не из дешевых. Стоит отметить, что законы защищают почти всех покемонов, как разумных созданий, коими они и являются. Исключение составляют некоторые виды, неразумность которых была доказана. Таких покемонов могут разводить на убой, но это крайне дорогое удовольствие. Лицензия для разведения покемонов для убоя стоит настолько дорого, что во всем Канто есть лишь два предприятия, имеющих ее. Одно занимается маджикарпами, а второе фарфетчдами. Стоит отметить, что не все тренеры становятся военной мощью ассоциации. Есть такой тип тренеров, что занимаются отловом покемонов для индивидуальных художественных соревнований. Такие тренеры относятся к мультимедийной составляющей лиги, и зовутся они координаторами. На выступления лучших координаторов приходят посмотреть люди из соседних регионов, ведь их покемоны натренированы не на эффективность и мощь, а на зрелищность, грацию, красоту. Тем не менее, сегодня должна прийти Дженни и принести с собой мои документы. За эту неделю я очень сильно привязался к своим покемонам. Услышав, как я обращаюсь к Виви по ее новому имени, Пиджи очень сильно обиделся. Так сильно, что шишки от его клевков до сих пор заживают на моей голове. Признаться, я хотел дать ему имя, просто решил дождаться его выздоровления, не выпуская его из покебола до этого времени. Я дал ему имя Джот, которое ему понравилось, вследствие чего я был прощен. «Господин Алекс, к вам пришла офицер Дженни. Желаете принять ее?» Предварительно постучав, ко мне зашла Лана. Я давно просил ее не дожидаться моего ответа и сразу заходить, так как я часто погружаюсь в чтение, не замечая ничего вокруг. «Нет, Лана, я сам выйду к ней. Она в гостиной?» «Да». «Хорошо, спасибо», — улыбнулся я девушке. Не изменившись в лице, девушка поклонилась и ушла. Подойдя к гардеробу, я начал одеваться. За прошедшую неделю я смог закупить себе вещей. Теперь мой основной наряд состоит из черных брюк, черной рубашки, белого жилета и черного сюртука с меховой оторочкой, украшенного золотой вышивкой на плечах. В качестве обуви я использую высокие черные ботинки на шнуровке. Подвязав волосы в низкий хвост, я был готов к выходу. Зайдя в гостиную, я увидел Дженни, как всегда в полицейской форме. «Доброе утро, офицер. Рад тебя видеть, Алекс. Тебя не узнать. Доброе утро. Тебе полегчало?» Память начала возвращаться. По глазам Дженни я понял, что подобранный мною образ ей понравился. «Не насколечко», — непосредственно ответил я. «Какая жалость. Судя по лицу, ей действительно жаль. Но не отчаивайся, я уверена, что рано или поздно ты все вспомнишь. В общем-то, я заехала ненадолго, чтобы отдать тебе документы. Держи. Дженни передала мне несколько бумаг в твердой обложке. Тут удостоверение личности, медицинская книга, содержащая информацию о твоем посещении больницы, и различные разрешения на сдачу на права, на покупку жилья в Паллет-тауне, на ношение покебалов. В общем, сам изучишь. Теперь внеси свои новые данные в этот договор, я его заверю и отвезу к Маркусу. Не стоит так ради меня напрягаться, Дженни. Я и сам могу зайти к Маркусу и отдать ему новый договор, сказал я, несколько смущенный тем, как много Дженни уже сделала для меня. Вот как? Хорошо, мне действительно уже надо ехать. Удачи тебе в освоении на новом рабочем месте. Заверив новый договор, Дженни попрощалась со мной и направилась к выходу. Спасибо и тебе удачного дня. Дженни удалилась, а я отправился завтракать. Я стараюсь употреблять пищу только в столовой. Иногда пересекаюсь там с профессором, и он отвечает на вопросы, что возникают у меня при изучении нового мира. Так случилось и сегодня, только вопросов у меня не появилось. Доброе утро, профессор. Когда приступим к экспериментам с моей энергией? Доброе, доброе. Как я вижу, ты тоже в нетерпении. Я кивнул. Тогда начнем сразу после завтрака. После трапезы мы сразу направились в одну из боевых лабораторий. По плану на сегодня нам необходимо выяснить различия между воздействием энергии покемонов на туман внутри моего тела и на туман, когда тот уже покидает мое тело. Для этого профессор подготовил двух покемонов. Черизарда, огненный и летающий тип, и Голема, земляной и каменный тип. По теории профессора, к которой склоняюсь и я, энергия физического типа и энергия специального типа должны влиять на меня по-разному. Добравшись до нужного помещения, мы сразу приступили к подготовке к экспериментам. После установки и настройки камеры, профессор призвал Черизарда. Эксперимент первый. Влияние специального типа на внешнюю энергию Алекса. Для начала посмотри магическим зрением на Черизарда. Скажи, что ты видишь. Приступил к эксперименту профессор. Черизарда наполняет очень плотная огненная энергия. Намного плотнее, чем у лидера Гаярдосов. Энергия имеет красный цвет. Крылья Черизарда наполняет плотная бледно-желтая энергия. Судя по всему, именно такой цвет имеет физический тип энергии, позволяющий покемонам летать. Хорошо. Позже проведем подробный анализ того, как ты воспринимаешь все типы покемонов. Сделал пометки в блокноте профессор. Если ты готов, начнем. Да, профессор. Выстави стенку из тумана перед датчиком температуры. Готово? Я кивнул. Черизард огнемет. Четверть мощности. Черизард разразился небольшой волной пламени из пасти. Показания датчика не изменились. Что можешь сказать? Туман впитывает энергию огнемета. Кроме повышения плотности тумана ничего не чувствую. Хорошо. Черизард, половина мощности. Датчик показывает небольшое повышение температуры. Увелись область покрова. Так, показатели датчика вернулись в норму. Туман стал намного плотнее. Дискомфорта не ощущаю. Черизард, полная мощность. Показатели датчика неизменны. Черизард, достаточно. Туман полностью впитал энергию огнемета Черизарда. Сейчас он искрит из-за количества энергии внутри него. Сможешь поглотить его, как поглощал энергию из воды? Смогу, но не знаю, как он на меня повлияет. С некоторой опаской ответил я, наблюдая за красными молниями, бьющими из тумана во все стороны. При этом, они не оставляли следов в реальном мире. Черизард, что случилось? Одна молния попала по Черизарду, откинув того в противоположную стену, повергнув его тело в состояние шока и оставив ему небольшой ожог на груди. Простите, профессор, одна из молний попала по Черизарду. Черизард, назад. Черизард скрылся в покебале профессора. Попробуй поглотить небольшую часть, опиши свои ощущения. Насыщение, прилив бодрости, желание заняться делом. Поглощаю дальше. Небольшое жжение в груди. Больше не могу. Формирую атаку из оставшегося тумана, направляя ту в стену. Удивительно, твоя атака оплавила жаропрочный сплав, оставив там вмятину. Прокомментировал увиденное профессор. Как твое самочувствие? Уже лучше. Остается ощущение, что я очень сильно переел. Жжение в груди прошло. Хорошо. Мне надо проанализировать полученные данные. Продолжим после обеда, если ты будешь в состоянии. Кстати, профессор, Дженни уже принесла мои документы. Могу я взять один из багги? Мне надо отдать новый договор доктору Маркусу. Конечно, конечно, гуляй на здоровье», — ответил увлеченный записями профессор. «Кажется, он даже не услышал, о чем я. Зайдя к себе в комнату, я разбудил Джота и Виви. Я оставляю их ночевать вне покеболов, и помещаю в них только тогда, когда надо выйти за пределы лаборатории. Собственно, я пришел для того, чтобы забрать их с собой. Подъем, Сони, хватит уже дрыхнуть. Уже практически полдень, а вы все смотрите сны. Хотя, отдыхайте пока можете. Ви, Джи, а чего вы такие испуганные морды-то сделали? Со следующего месяца я начну ваши тренировки. Скви и в порыве счастья меня сбили на пол. Джи, Пи, Джот попытался оттащить обнимающую меня Виви, но куда ему? Нет, не раньше, чем через месяц. Мне нужно будет изучить свои обязанности, а также прочитать множество литературы по покемонам, в том числе и то, как правильно вас тренировать, чем вас кормить и прочее. В общем, не раньше, чем через месяц. И не надо делать жалобную мордочку. И клевать меня не надо. А сейчас в покебалы, мне надо ехать в город. По пути назад заеду в то кафе для покемонов, о котором мне рассказывал Аук. Отозвав своих подопечных, я отправился на выход. Всего час неспешной езды, и я уже в больнице. Отдаю новый договор доктору Минду. Ответив на вопросы о самочувствии и отказавшись от повторного обследования, я отправился в покемонье кафе. Довольно странное место, в котором было много посетителей разных возрастов, большая часть которых имела своих покемонов. Несколько роттат, фиолетовых крыс длиной около 30 сантиметров, видлов и каттерпи, покемонов-гусениц, и даже один Иви, покемон похожий на лисицу, но с кошачьей мордочкой. Выбрав угловой столик с большим диваном, я, сев за него, выпустил своих покемонов, чем привлек к себе внимание. Ко мне подошла группа студентов, что решили, похоже, посмотреть на Виви. Какая милашка! Явно сдерживая порывы затискать Виви, что выглядывало из-за моей спины, пропищала одна из девушек. Ничего особенного, обычный сквиртл, сказал надменно выглядящий шатен, на вид лет 16, что, почему-то, ревновал девушку. К покемону, эй, ты, твой сквиртл выглядит очень слабым, ты вообще тренируешь его? Продолжал он повышать свое самомнение за счет оскорбления окружающих. Благодаря этой встрече я узнал, что не люблю подростков, что, даже сказать нечего, задетый игнорированием вспылил парнишка. Гарри, успокойся, ты ведешь себя крайне грубо. Простите его, он не со зла. Я понял, что он не со зла оскорбляет совершенно незнакомого ему человека, юная леди. Перебил я другую девушку. И зачем ему одному четыре девушки? Видимо, сей молодой человек имеет влиятельных друзей или родственников, что позволяет ему делать что угодно. Захочет, остановится в развитии, а захочет, продолжит деградировать. Все пути открыты. Что ты вякнул, урод, да я тебя? Взревел парень, словно раненый Гаярдос, задетый, видимо, за живое. Что ж, видимо, реально представитель золотой молодежи, то есть с золотой ложкой во рту. Но что он меня, договорить он не успел, так как его вежливо попросили удалиться. Ничего, я тебя запомнил. Мы еще обязательно встретимся, не сомневайся. С нетерпением буду ждать новой встречи. Возможно, тогда вы будете готовы сказать, что же вы со мной сделаете. Но знаете, я предпочитаю девушек, так что не смогу ответить на ваши, без сомнения, светлые чувства. ГРХ. Нечленораздельно рыкнул он, но что-либо предпринимать не стал. Ну что, друзья, обратился я к своим покемонам, только что вы наблюдали, как вседозволенность может сделать из человека обезьяну. Вии, немного смущенно протянула Виви. Джи, агрессивно посмотрел вслед шатену Джот. Не переживайте, ничего он не сделает. А если и сделает, то нам ничего не будет, если он, скажем, совершенно случайно окажется в больнице. Растянул губы в улыбке. Почему Виви спряталась в панцире? Ну, бог с ней. Дождавшись, когда суета, вызванная грубым поведением шатена, немного утихнет, я наконец смог заказать поесть для покемонов и кофе для себя. Наевшись, мои ребята отправились играть с остальными покемонами, и пусть Виви поначалу стеснялась, но довольно быстро втянулась. Я же, открыв новую книгу с подробным описанием типов покемонов, а также взаимодействия между типами, сел отдыхать, заказав себе заранее еще чашечку кофе. Вернувшись в особняк, где-то к 3 часам, я не застал профессора в его кабинете. Отправив покемонов гулять по внутреннему двору, я пошел на поиски профессора и нашел его в гостиной, беседующего с недавним шатеном из кафе. «Ты должен что-то сделать». Он угрожал мне расправой, когда я просто похвалил его покемонов. Застал я конец его речи. И, зная профессора, тот будет очень недоволен, узнав от меня, как все было на самом деле. «Добрый день, профессор. Как результаты исследования? Вывели что-то из полученных данных?» Прервал я их диалог. «Алекс, да, все прошло чудесно. Ты изучил книгу, что я тебе посоветовал». Будто не замечая, как его собеседник вылупил на меня глаза, открывая и закрывая рот, словно Меджикарп на суше, ответил мне профессор. «Да, было очень интересно, вопросов у меня по книге не появилось. Вы славно потрудились, расписывая все крайне подробно. А вы, молодой человек, неужели я настолько вам понравился, что вы пришли просить моей руки у профессора? Так знаете, я все еще предпочитаю девушек, извините». Кажется, он сейчас грохнется в обморок. Весь покраснел, стиснул зубы, глаз дергается, на шее вздулась вена. Стоит отдать должное профессору, он очень старается сдержать смех, видя реакцию моего собеседника на столь незатейливую фразу. «Дед, это он, что он тут делает?» Развернулся тот и начал орать на своего, как оказалось, дедушку. «Да-да», еле сдерживал смех профессор, но быстро беря себя в руки, продолжил профессор. «Знакомься, Гарри, это Алекс, мой новый старший помощник. Мы с ним проводим ряд совместных экспериментов, по которым я позже буду писать труды. Ну и Алекс будет моим соавтором. А вот это неожиданная новость. Что ж, я только за, только надо предупредить профессора, что я собираюсь становиться тренером покемонов, стартуя вместе с его следующим набором студентов. В любом случае, лицо Гарри следовало бы видеть. Он смотрит на своего деда как на розового Гаярдоса в балетной пачке. Но он же это. Очень красноречиво. Насколько же редко ему в чем-либо отказывали. Алекс, разреши представить тебе моего внука, Гарри Аука. А теперь рассказывай, что у вас случилось. Серьезно посмотрел на меня профессор. Но я же уже говор. Одного взгляда от профессора хватило, чтобы он заткнулся. После чего взгляд вновь был обращен на меня. «Ничего страшного, профессор. Сей юноша просто решил покрасоваться перед своими подружками, приревновав тех». Профессор понимающе осмотрел меня, Квиви. Теперь он ошарашенно переводит взгляд с ничего не понимающего внука на меня. С самого начала разговора с моего лица не сходила легкая улыбка, и кто бы знал, каких сил мне стоило не рассмеяться в голос, глядя на обычно спокойного или веселого профессора, когда сейчас он выглядит максимально ошарашенным. Гарри, то есть твои девушки предпочли выбрать не тебя, а Сквиртла? Серьезно? Нет, это неправда. Господи, он покраснел еще сильнее. Скоро он догонит Крабби. Дед, прекрати смеяться, он все врет. Уже не могли себя контролировать оба ука, один заливался смехом, а второй мог заставить Крабби рыдать от зависти, настолько он был красным. «Как ты смеешь делать из меня дурака? Я вызываю тебя на битву покемонов». Не выдержав предательства родного деда, Гарри пошел на крайние меры. «Отказываюсь», — спокойно ответил я. «Ах-а-а», — продолжал он орать, — «ты просто жалкий трус». Немного успокоившись, думая, что нашел мою слабость, продолжил провокации Гарри. «Нет, дело не в этом. Просто у тебя нет покемона». Его лицо выражало сначала изумление, после чего на нем появилась злорадная ухмылка. «Ивизавр, вперед!» – проорал он, похоже, не понимая, какую могилу себе только что вырыл, а вот его дед все понял, судя по вмиг посмурневшему лицу. «А дело все в том, что несовершеннолетние не имеют права на владение покемонами. Нет, если родители купили тебе покемона, то ты можешь сидеть с ним дома сколько угодно, можешь даже контактировать с ним на улице. Но если в твоих руках заметит его покебол, то тебе придется объясняться. Кто бы что ни говорил, но даже самый слабый, но прирученный покемон может очень сильно покалечить человека, разрушить чужое имущество, сотворить множество неприятных для окружающих вещей. Были прецеденты, когда такое оружие попадало в руки неуравновешенному из-за гормонов подростку, и тот успевал совершить ряд преступлений. Потому и ввели этот закон. Обычно родители прикрывают своих чад, что они дали им покебол, чтобы тот отнес его в покецентр. Но здесь явно не тот случай. Если я сообщу той же Дженни, что Гарри напал на меня с применением покемона, дед точно поможет ему, отмазав от тюрьмы или колонии. Но после всех разбирательств, он может забыть о дороге к покемонам в любом виде, и даже дед не сможет ему помочь. Его не возьмут ни в один зал, Его не примут ни в одну лигу, ему будет запрещено покупать и разводить покемонов. Можно сказать, что если он захочет как-либо взаимодействовать с покемонами, то ему останется лишь противозаконный путь. Что ж, остальное оставлю на вас, профессор. Я буду на заднем дворе. Обернувшись, я пошел на выход. Куда направился? Трус. И визавр Лозы, так и не поняв ситуацию, в которой оказался, попытался напасть на меня со спины. Включив магическое зрение, я отчетливо видел, как два хлыста, состоящих из энергии растений, летели мне в спину. Создать небольшой диск из тумана ровно на пути лоз, и все лозы начали чернеть и гнить, а я пополнил запас своей энергии. «За-р-р-р!» — взревел покемон. Кажется, он почувствовал это. Бедняга, я определенно не хотел доставлять ему боль. Гарри, ох, аж уши заложило. Неудивительно, что профессор оказался в бешенстве. Обернувшись, я увидел Гарри, что весь сжался от ужаса, и профессора, белая аура которого взбесилась. Если раньше она выглядела как спокойная водная гладь, то теперь это страшнейший шторм из энергии. И кажется, даже Гарри почувствовал отголоски этого шторма. Надо будет потом рассказать профессору о том, что я видел, поднять ему настроение. А сейчас, я здесь явно лишний. Спустя полчаса, как я вышел на задний двор, понаблюдать за играми Виви и Джота, ко мне подошел Гарри. Я это в общем, весьма красноречиво произнес он. Дед рассказал, что именно ты натворил, и заставил идти извиняться. Да, наверняка еще сказал, что не будет помогать и как-либо влиять на мое мнение. Судя по его лицу, я попал в точку. Мне не нужны твои извинения или оправдания. Но вот перед Виви ты извинишься. Мне все равно, когда собака лает на меня, но своих покемонов я в обиду не дам. Гарри поднял взгляд на играющую Виви. Серьезно? Абсолютно. И ты не будешь сообщать о случившемся? Я бы так не сообщил. Поймав недоумевающий взгляд, поспешил пояснить. Огласка такого скандала ударит в первую очередь по репутации профессора, что не смог нормально воспитать внука. Я безмерно уважаю этого человека и не собираюсь так его подставлять. Все же профессор не виноват, что его внук – дебил. Верно, верно. Скрипя зубами, ответил Гарри. Делать мне нечего, как извиняться перед глупыми черепахами. Раз репутация деда для тебя имеет большое значение, то ты в любом случае никуда не сообщишь. Нагло ухмыльнувшись, он развернулся и ушел, пока не споткнулся о невидимую им преграду из красного тумана. Быстро поднявшись и сделав вид, что ничего не произошло, он направился дальше. Предсказуемо. Я понимаю, что Виви нет до него никакого дела. Ради профессора я решил дать ему второй шанс, дать возможность начать все заново. Ну, третьего шанса давать я не буду. Скорее всего, он захочет пойти по стопам деда и стать чемпионом. Вот на турнире мы его и вынесем. Максимально быстро. Для этого нужно сделать Виви и Джота сильнейшими. Понаблюдав за покемонами еще с полчаса, я отправился на поиски профессора. Нашел я его в его кабинете, в весьма скверном расположении духа. «Профессор, я знаю, что может поднять вам настроение». «Да, и что же?» «Как-то скептически он настроен. Я получил документы, и теперь мы можем заключить официальный договор, а после продолжить эксперимент. Насколько я помню, мы еще не испробовали голема». Его глаза зажглись, как только он услышал про эксперимент. «Так чего мы ждем? Условия уже давно оговорены, просто впиши свои новые данные, и приступим к эксперименту». «Собственно, суть контракта в описании моих обязанностей и их оплате. Я обязан ухаживать за покемонами внутреннего двора, небольшой, по сравнению с заповедником, кусок земли, в 2 гектара территории, где обитают мирные покемоны, что чаще всего участвуют в текущих экспериментах, вроде Иви, полулисы, полукошки, особенность которых во множественных формах развития. В зависимости от зоны обитания там могут развиваться по-разному. Есть информация о 3 формах развития Иви, есть подозрения о еще 4 формах, но пока они не проверены. Также я обязан участвовать в экспериментах, где может понадобиться мое зрение. Ну и, по моей инициативе, мы выясняем, на что способна моя энергия. Оплачивается же это все постоянной ставкой, довольно немаленькой, по меркам этого мира, и премиями за каждое участие в эксперименте. Ну и текущие условия в виде бесплатного проживания и питания остаются. Вернувшись в лабораторию, где мы ставили эксперимент с Черезардом, профессор сразу же вызвал голема, шарообразную земляную черепаху, панцирь которой состоит из твердого камня. В магическом зрении он выглядит как коричневое пятно в темно-бурой оболочке. Эксперимент второй. Начал вещать на камеру профессор. Взаимодействие физического типа с аурой Алекса. Готовность. Готов. Голем. Бросок камнем. Гроо. Вопросительно посмотрел голем на профессора, предварительно осмотрев покрытое броне пластинами помещение. Видимо, данный навык требует физический доступ к земле. Прости, забыл. Сейчас, сказал профессор, отойдя в соседнее помещение. Спустя пару минут он вернулся с мешком гальки. Голем, бросок камня. Гоэм, взревела черепаха, напитав камни из мешка темно-бордовой энергией, склеивая мелкую гальку в увесистый булыжник и запуская тот в указанное профессором место. К слову, он проделал все действия, не касаясь при этом камней, лишь направляя энергию. Попав в мой барьер из тумана, камень прошел мимо, врезавшись в стену позади барьера. Камень лишь немного лишился энергии. Вот как, твой барьер не реагирует на физические объекты. Если учесть, что физические покемоны могут лишь управлять объектами, что напитаны энергией нужного типа, то слабость твоего барьера – физические покемоны. Однако гиперлуч, атака нормального типа, но ты смог ее поглотить. Есть идея? Есть одна. Попросите голема применить атаку физического типа, основанную только на энергии, если такая есть. Голем, дрожь земли. Голем топнул лапой, пустив энергию земли по полу, после чего я направил в нее свой туман, поглотив ее. Го-о, не понял, почему нет реакции, голем. Так, теперь попросите вновь напитать тот камень энергией. Голем, передай тот камень Алексу. Камень, светящийся темно-бордовым, пролевитировал мне в руки. После чего я впитал энергию из него, а камень рассыпался мелкой пылью. Что ж, профессор, теория моя звучит так. Я могу поглощать энергию своим туманом, если энергия не закреплена за физическим объектом. Указал я на горку пыли. Для поглощения энергии из физических объектов требуется контакт с кожей. Исключением является ситуация, когда физический объект был создан с помощью энергии. Как доказательство можно вспомнить атаку Ивизавра. Потрясающий твой навык, просто потрясающий. Осталось еще выяснить, как энергетические атаки себя поведут при соприкосновении с твоей кожей. Через арт, вперед. А может не надо, сказал я, когда понял, что хочет сделать профессор. Терпи, это все ради науки. Маниакально потирая руки, сказал он, выстави руку в сторону. Огнемет, 10% силы. Это будет сложный день. Что ж, лежа на кровати и натирая ожоги лекарством, я думал. Думал о том, что не ошибся о сложности дня. Выяснилось, что мое тело может поглощать энергетические атаки при соприкосновении. Вот только физическое проявление атаки остается. Так, слабый огнемет через Орда не оставил на мне никаких ран, и ощущался лишь как поток теплого воздуха. А огнемет в полную силу оставил мне ожоги первой степени, и, местами второй, на руке. Профессор сказал, что огнемет через Орда в полную силу может без проблем спалить человека, что находится в метре от цели атаки. Спалить заживо, и, практически, моментально. Конечно, мы повышали силу огнемета постепенно, и даже первый залп прошел в метре от кончиков моих пальцев, а каждый последующий приближался на дециметр. Но все равно, было неприятно, и, немного страшно. Еще успели проверить гиперлуч через Орда, который с силой оттолкнул меня, не нанеся никаких повреждений, кроме удара о пол. Так, размышляя о сегодняшнем дне, я и уснул с Виви под боком и Джотом на спинке кровати. Глава 6. Такие разные Иви. Глава 6. Такие разные Иви. Два дня. Еще целых два дня. Недовольной тенью меня преследовал Гарри. Ходил за мной по особняку. Чтобы что, я не знаю. Никогда не понимал логику недалеких людей. Может, он ждал, пока я оступлюсь, чтобы доложить деду. После попытки выставить меня злодеем, профессор больше не поверит ему на слово без доказательств. Он не мешал мне, просто было непонятно, что от него ждать. Подставы, удары в спину,